В этот день Руневский нашел случай объясниться с Дашей и открыл свое сердце старой бригадирше. Она сначала очень удивилась, но нельзя было заметить, чтобы его предложение ей было неприятно. Напротив того, она поцеловала его в лоб и сказала ему, что с ее стороны она не желает для своей внучки жениха лучше Руневского. «А что касается до Даши, — прибавила она, — то я давно заметила, что ты ей понравился. Да, мой батюшка, даром что старуха, а довольно знаю вашу братью молодежь. Впрочем, в наше время дочерей-то не спрашивали. Кого выберет отец или мать, за того они и выходили, а право женить бы-то счастливее были. Да и воспитание было другое, не хуже вашего. И в наше время, отец мой, науками-то не брезгали. Да фанаберии-то глупые, девкам в голову не вбивали. Оттого и выходили они поскромнее ваших попрыгуней-то. Вот и я, мой батюшка, даром, что сама по-французски не говорю, а взяла же гувернантку для Дашиной матери. И учитель-то к ней ходили, и танцмейстер был. Всему научилась, нечего сказать, а все-таки скромной и послушной девушкой осталась. Да и сама-то я за Игнатия Савельича по воле отцовской вышла, а уж полюбил ты его как! Не наплачусь, бывало, как в поход ему идти придется, да нечего делать. Сам, бывало, рассердится, как плакать-то начну. «Что ты, — говорит Марфа Сергеевна, — расхныкалась-то? На то я и бригадир, чтоб верой и правдой матушке-государни служить. Не за печкой же сидеть мне, пока его сиятельство, граф Петр Александрович, будет с турками воевать. Ворочусь — хорошо. Не ворочусь, так уж, по крайней мере, долг свой исполню по-солдатски. А мундир-то какой красивый на нем был. Весь светло-зеленый, шитый золотом, воротник алый, сапоги как зеркало. Да что я? Старуха заболталась про старину-то. Не до того тебе, мой батюшка, не до того. Поезжай-ка в Москву, да попроси Дашиной руки у тетки ее, у Зориной Федосьи Акимовны. От нее Даша зависит, она опекунша. А когда Зорина-то согласится, тогда уж приезжай сюда женихом, да поживи с нами. Надо бы ж тебе покороче познакомиться с твоей будущей бабушкой. Старуха еще много говорила, но Руневский уж ее не слушал. Он бросился в коляску и поскакал в Москву. Уже было поздно, когда Руневский приехал домой, и он почел за нужное отложить до другого утра свой визит к Дашиной тетушке. Между тем сон его убегал, и он, пользуясь лунной ночью, пошел ходить по городу без всякой цели, единственное, чтобы успокоить волнение своего сердца. Улицы были уже почти пусты, лишь изредка раздавались на тротуарах поспешные шаги или сонно стучали о мостовую дрожки извозчиков. Вскоре и эти звуки утихли, и Руневский остался один посреди огромного города и самой глубокой тишины. Прошед всю Маховую, он повернул в Кремлевский сад и хотел идти еще далее, как на одной скамье увидел человека, погруженного в размышления. Когда он поравнялся со скамьёю, незнакомец поднял голову, месяц осветил его лицо, и Руневский узнал господина Рыбаренко. В другое время встреча с сумасшедшим не могла бы ему быть приятна, но в этот вечер, как будто нарочно, он все думал о Рыбаренке. Напрасно он сам себе повторял, что все слова этого человека — ничто иное, как бред расстроенного рассудка. Что-то ему говорило, что Рыбаренко не совсем сумасшедший, что он, может быть, не без причины облекает здравый смысл своих речей в странные формы, которые для непосвященного должны казаться дикими и несвязанными, но коими он, Руневский, не должен пренебрегать. Его даже мучила совесть за то, что он оставил Дашу одну в таком месте, где ей угрожала опасность. Увидев его, Рыбаренко встал и протянул к нему руку. «У нас, видно, одни вкусы», — сказал он, улыбаясь. «Тем лучше. Сядем вместе и поболтаем о чем-нибудь».